Глава 25. Нет. Это было невыносимо тяжело и больно. Смотреть в темные глаза любимого, давно пора в этом признаться хотя бы самой себе, любимого мужчины, и отказываться от него, от будущего, которое могло у нас быть. Видеть, как счастье медленно угасает, уступая место растерянности, непониманию, потрясению и решимости. Конор не собирался просто так меня отпускать. Я отчетливо видела это в его глазах. Битва только началась. Да помогут мне боги. Тишина. Мне кажется, в этот момент все задержали дыхание, и мало кто верил в то, что я натворила. Я и сама с трудом в это верила. «Прошу прощения», — залепетал священник, вымученно улыбаясь и выпучив круглые глаза. «Мне послышалось». «Не послышалось!» — перебила его я и, набрав в грудь воздуха, снова произнесла. «Нет, я не согласна!» Как же многое мне хотелось сказать Хоторну, извиниться, объяснить, но нельзя. Пусть лучше так, резко и болезненно, чтобы у него не оставалась надежда на то, что я передумаю, и есть какой-то шанс. «Рин!» — прорычал муж, хватая меня за руку. «Что происходит?» «Ничего, я не люблю тебя». «Лжешь!» — прошепел он. «Мы оба знаем, что ты лжешь». «Я не люблю тебя. Ты принял желаемое за действительное. Меня заставили против воли. Думала, что смогу, но нет. Это выше моих сил», — произнесла я в абсолютной тишине. Задержав дыхание, приготовилась, чтобы нанести новый удар, самый главный, самый болезненный. «Ты... темный. Мне неприятно. Противна сама мысль быть рядом с тобой». Мужчина дернулся так резко, что ленточка, связывающая нас болезненно, натянулась и лопнула. Сказала. Смогла. Только радоваться не получилось. Хоть срывайся с места и беги сейчас в озере топиться. Так больно и тошно. «Лирин!» «А это глава». Взбежал по ступенькам и схватил меня за руку, притягивая к себе. «Прошу прощения, уважаемые гости и члены семьи, это нервное. Позвольте, я поговорю с воспитанницей наедине. Всего пару минут», — быстро произнес он. И, не дождавшись ответа, потащил меня прочь в небольшую комнатку, которая располагалась за алтарем. Останавливать его никто не собирался. Тишина. Я уходила и чувствовала спиной каждый взгляд, брошенный на меня. Впихнув меня внутрь, Финис Монрой закрыл дверь и только тогда повернулся ко мне. «Сдурела!» — рявкнул он, краснея от бешенства. «Наоборот. Кажется, я только сейчас прозрела и поняла, как жить дальше. Закрой свой рот, успокойся и отправляйся к алтарю. Сегодня ты станешь женой Конора Хоторна!» «Я уже его жена?» — возразила я, присаживаясь на лавку. «Замолчи!» Он все-таки меня ударил. Подскочил, резко взмахнул рукой, и щеку моментально обожгло от боли. Голова дернулась назад, и я зажмурилась, до крови прикусив язык, но стон сдержала. «Ах ты дрянь! Да как ты посмела! Забыла, кто ты!» «Не забыла», — отрезала я, твердо встречая его взгляд. «Но замуж не пойду». «Твоей семье конец. Я уничтожу их. Радуйся». Финис Монрой бросился к двери, но не дошел. «Пожалуйста, теперь выбор за вами. Троните их, уничтожите весь мир». «Что ты сказала?» 4 месяца назад вы поставили меня перед выбором. Теперь моя очередь. Мне нечего терять, дядя. Нет Конора, Питера, я одна. Никакой счастливой жизни и будущего. Есть семья, но если вы что-то сделаете, я всем расскажу правду. Сообщу о лжи главы рода Монрой и о том, что я Айрин Монрой. Ты торгуешься спокойствием нашего мира, медленно оборачиваясь, спросил мужчина. «У меня были хорошие учителя, дядя». готова уничтожить все ради своей прихоти? Нет, только себя. Остальное зависит от вас. Даже так? Неожиданно спокойно произнес глава, и в его руках вдруг возник небольшой световой шарик. Хорошо. Тогда скажи мне, Лирин, что мне помешает уничтожить тебя прямо здесь и сейчас? Шарик заискрил и поменял цвет с белого на ярко-красный. «Я не боюсь смерти, дядя», — сказала же. «Но если надо, повторю, я прекрасно понимаю, к чему приведет мой отказ выходить за Хоторна. Впереди только изгнание, забвение и быстрая смерть. Я готова это принять. А верить или нет — это уже ваше дело. Но я все-таки сомневаюсь, что вы что-то сделаете мне, по крайней мере, сейчас». «Неужели? И почему же?» Шарик в его руках стал еще больше и опаснее. В воздухе ощутимо запахло грозой и дождем. «Мы с вами в церкви, в которой полным-полно магов, как темных, так и светлых. Конор, он еще не смирился с отказом и с моей гибелью не смирится. Император тоже вряд ли обрадуется, так что мой вам совет. Если хотите меня убить, немножко подождите. Я сопротивляться не стану». Шарик мигнул в последний раз и пропал, оставив после себя лишь легкий дымок. «Одумайся, Лирин», — неожиданно мягко произнес дядя. «Надо же, с карательных мер он решил перейти на совершенно противоположные. Наверное, сейчас станет взывать к долгу, совести и обязательствам». «Ты же умная девочка, сама понимаешь, как много поставлено на карту. Всем нам приходится чем-то жертвовать. Такова наша доля, наш долг. В конце концов, я же не прошу тебя убивать Хоторна. Можешь даже жить с ним, когда лабиринт будет уничтожен». «Нет, я не смогу». «Лирин!» — рыкнул дядя, моментально утратив доброжелательность. «Мне совершенно плевать, хочешь ты этого или нет. Ты встанешь сейчас и сделаешь то, что приказано. Поняла меня?» «Собираетесь заставить?» «Если потребуется. Скажу, что ты перенервничала, сошла с ума от счастья. А я, как твой законный представитель, все сделаю сам». «Только попробуйте», — поднимаясь, произнесла я. «А ведь он действительно может. Этого я не предусмотрела». Дядя победно усмехнулся, правильно прочитав мои мысли. «Вот и отлично!» «Нет!» В этот момент раздался стук, заставивший нас вздрогнуть и забыть о споре. «Сейчас уже выхожу!» — крикнул Финис Монрой. «Откройте дверь!» «Конор!» Дядя зло зыркнул на меня, напоминая о молчании, но дверь открыл. «Извините за этот инцидент, Хоторн». Лирин немного перенервничала. Затараторил он, преграждая путь темному. «Сейчас успокоится и продолжим. Да и вообще, зачем все эти церемонии? Я и сам могу все...» «Оставьте нас», — перебил его Конор. «Что?» «Оставьте нас», — уже громче повторил мужчина. «Не думаю, что это хорошая идея», — забормотал глава, пытаясь ненавязчиво выдворить темного прочь. «Лирин, сейчас не нужны потрясения, она и так на грани. Я в третий раз повторять не стану», — произнес Хоторн, и в его голосе проскользнули угрожающие нотки. «Хорошо, только недолго», — сдался Финис Монрой, и прежде чем уйти, бросил на меня многозначительный взгляд. «Лирин». Дверь за ним закрылась, а мы с Конором остались одни. Он молчал, да и я не знала, что сказать. Все уже было произнесено, дальше только хуже и больнее. «Ничего не хочешь мне объяснить?» Если мужчина решил, что таким образом сможет меня запугать или уговорить, то ошибся. Я только что пережила весьма неприятный разговор с дядей, после которого даже личная аудиенция у императора покажется прогулкой по парку. «Не ставь нас в неловкое положение, Хоторн», — решительно произнесла я. «Ничего нового я тебе не скажу». «Неужели?» От холода в его голосе можно было замерзнуть, но я была слишком взвинчена, чтобы реагировать на это. Так надеялась, что он не придет, что гордость возьмет свое, и Конор уйдет, хлопнув дверью, но нет. Темный оказался слишком идеальным. «Если ты настаиваешь, то могу повторить. Я тебя не люблю и замуж не выйду», — упрямо повторила я, старательно выговаривая каждое слово. «Не знаю, как темный, а по мне они весьма болезненно били, заставляя сильнее сжимать кулаки». Хоторн никак не отреагировал на мои слова. Даже бровью не повел, лишь спокойно спросил. «Закончила?» «Не совсем. Дай мне уйти». «Нет. Не то чтобы я ожидала, что мужчина так просто возьмет и отпустит, но я ждала уговоров, шантажа или даже угроз. Чего угодно, но уж точно не этого удивительного спокойствия и проницательного взгляда, пробирающего до костей». «А если он все узнал? Если подслушал наш разговор с дядей и теперь размышляет, как бы помучить меня посильнее?» «Надеюсь, ты не думаешь, что сможешь заставить меня силой отправиться к алтарю», — уточнила у него. «Со стороны мы словно не собственную свадьбу обсуждали и дальнейшее будущее, а цены на рынке. Ровно, спокойно, хладнокровно». «Нет». «Что же он такой многословный-то?» «Мне было бы гораздо легче, если бы Конор вел себя как дядя или почти так, что угодно, но лишь бы с эмоциями. Тогда было бы понятно, что делать и как говорить». «Отлично. Потому что у тебя ничего не получится», — заявила я, отворачиваясь от него к окну. «Мне жизненно необходима была короткая передышка. Стоять под пристальным взглядом мужа — то еще удовольствие». «Что с тобой случилось, Рин? Что произошло за эти сутки, пока меня не было? Вчера ты была совсем другой». «Ну, наконец-то, хоть какие-то эмоции». «Ничего не произошло», — совершенно искренне ответила ему. «Абсолютно ничего. Или ты думаешь, что для моего отказа требуется нечто невероятное и невозможное? Что я могу просто передумать?» Я специально выбирала слова пожестче, стараясь ударить побольнее. Даже не думала, что могу быть такой стервой. Оказывается, могу. «Это не ответ. Я просто устала от всего этого и хочу уйти». «И поэтому лжешь?» «Не лгу». «Ты же любишь меня, я знаю», — произнес Конор, медленно двигаясь вперед. Я же застыла, не делая попыток обернуться и остановить его. Так и стояла изваянием, пока не почувствовала бережное прикосновение к своим плечам. Кожа тут же покрылась мурашками от такой незначительной ласки, а сердце начало биться чаще, разгоняя кровь по венам и сосудам. «Меня ты не обманешь, Рин. Я чувствую все. Твою любовь, боль, страх, сомнения. Ты сейчас словно раненый зверь, загнанный в ловушку». Я хмыкнула. «Может, ты прав? Но я не охотник и не хочу причинять тебе вред. Не хочу и не буду. Позволь позаботиться о тебе. Позволь помочь», — шептал Конор, медленно поглаживая меня по плечам. От его близости кружилась голова. Так хотелось поддаться чувствам и уговорам, забыть обо всех проблемах и просто жить, как хочется, но... «Лирин». Чужое имя неприятно царапнуло слух, моментально возвращая на землю. Где Конор был темным, а я обманщицей, которая запуталась в собственной лжи. «Нет», — резко произнесла я, отстраняясь. «Нет». Хоторн руки убрал, но отходить не спешил. «Почему ты противишься? Все дело Финиси Монрея? Что он тебе наговорил? Требовал шпионить за нами и докладывать ему? А может, хочет, чтобы ты убила меня?» — насмешливо спросил Хоторн. «Ох, если бы он только знал, как близко подошел к правде!» «Нет, я просто не хочу быть твоей женой. Неужели в это так трудно поверить?» — спросила я, глядя ему прямо в глаза. «Да». «Я и так была взвинчена, расстроена и напугана, поэтому и контролировала себя плохо. Кроме того, спокойствие и уверенность Конора еще больше распаляли, заставляя совершать ошибки и повышать голос. «Но это правда. Я не хочу этого, не хочу!» Я отошла от него и принялась шагать по крохотной комнате туда-сюда, путаясь в шлейфе свадебного платья. «Ты тут много говорил о любви и чувствах. Не спорю, они есть. Пока есть. Но любовь не вечна и имеет свойство стихать, уступая место другим чувствам. Ты ошибаешься?» Я на мгновение замерла, встречаясь с ним взглядом, и снова продолжила путь. «Нет. Как ты думаешь, что будет с нами, когда чувства уйдут? Когда ты насытишься новизной ощущений и, проснувшись однажды, увидишь рядом с собой светлую, с которой и поговорить не о чем?» «Рин, прекрати!» — с досадой произнес Хоторн, но меня уже было не остановить. «Мы с тобой разные, Конор. Я раньше этого не понимала, но теперь точно знаю. Моя семья никогда не примет тебя, даже глава не поможет. Нельзя изменить закон, который просуществовал не одну сотню лет. Они тебя ненавидят. Переживу. А твоя семья не примет меня. Примет? Мелисса уже приняла. Очень благодарна тебе за мое спасение. Одна из сотни?» Грустно улыбнулась я. «А что делать с остальными? Нам двоим нигде не будет места». «Мне все равно. Главное, что мы будем вдвоем. И ты ошибаешься, если думаешь, что чувства угаснут. Мы связаны с тобой навеки. Привязка не даст этому произойти». «Боги, ну почему? Почему он не отпускает меня? Почему мучает и заставляет страдать? Другой бы на его месте давно ушел. А Конор снова и снова уничтожает мои доводы, превращая их в прах». «Рин, не знаю, зачем ты это делаешь, но я уже давно понял, что ты просто ищешь повод отказаться и не можешь его найти. Либо это страх, который пройдет сам собой, либо ты не хочешь сказать мне что-то важное». «Хотела, очень хотела, но не могла. Слишком многое зависит сейчас от моего решения. Поэтому и решила идти другим путем». «Конор». Я сама подошла к нему. Сама взяла его руки в свои, открыто глядя в черные глаза и стараясь быть максимально честной. «Ты говоришь, что любишь меня. Так отпусти. Дай мне уйти сегодня». «С Питером?» — глухо спросил Хоторн. «Нет, одной. Мне надо побыть одной. Некоторое время. Сбежать от проблем, которые навалились. Позволь мне помочь тебе». Он перехватил мои руки и поднес их к губам, целуя так, что дыхание сбилось. «Позволь мне уйти, пожалуйста», — снова попросила я, — «хотя бы на время». Конор ответил не сразу. «Насколько?» Я с трудом сдержала вдох облегчения. «Почти получилось. Он не говорит «нет», не отказывается, значит, мои шансы увеличиваются». «Пару месяцев». На самом деле я знала, что намного больше. Кроме того, я была уверена, что сделаю все, чтобы растянуть эти месяцы до бесконечности, пока не придумаю, как вырваться из этой ловушки, в которую угодила по милости дяди. Но Конору совсем не обязательно было это знать. «Пару месяцев», — повторил он. А сам смотрел так пристально, словно хотел забраться мне в голову и прочитать мысли. «Да». «Два месяца. Два, Рин, по истечении которых я сам приду за тобой». Я тяжело сглотнула. «Хорошо?» «Об остальном подумаю позже. Конор не думал меня отпускать, продолжая пристально изучать и согревать дыханием озябшие пальцы. «Не знаю, что именно тебя так беспокоит, но я готов подождать. А через два месяца ты все расскажешь, Рин». Мне только и оставалось, что кивать. «Помни, что я всегда буду рядом», — тихо произнес Конор. Его ладонь скользнула по плечу и легла на затылок, запутавшись в моих волосах. Я уже знала, что последует дальше. Видела огонь в черных глазах и застыла испуганной птицей, не зная, чего хочу больше, сбежать или самой потянуться к нему. Хоторн решил все за меня. Медленно наклонился к губам и застыл, обжигая их своим горячим дыханием. «Всегда рядом с тобой», — хрипло продолжил он. «Только позови». «Конор», — только и успела выдохнуть я, закрывая глаза. И в следующую секунду его губы накрыли мои. Меня уже целовал Питер, и я примерно представляла, что сейчас будет. Но и тут ошиблась. С Питером было приятно, немного щекотно, не более. А с Конором... С ним все сразу пошло не так. Поцелуй не принес успокоения, наоборот. Я моментально вспыхнула от макушки до пальцев на ногах. Ведь это всего лишь поцелуй, прикосновение губ и только. Тогда отчего так бешено бьется сердце в груди и кружится голова? Отчего хочется броситься куда-то бежать или, наоборот, замереть, застыть в его руках? И касаться широкой спины, обтянутой тканью камзола, темных волос, таких гладких на ощупь, и лица с легкой щетиной на впалых щеках. То, что задержало дыхание, я поняла только тогда, когда Конор прижался лбом к моему лбу. «Не хочу тебя отпускать», — прохрипел он, обрисовав пальцем контур лица, коснувшись указательным пальцем припухших от поцелуев губ. «Ты пообещал», — отозвалась я. 2 месяца. Конор вдруг отстранился и отступил, пряча руки за спиной. Я от неожиданности пошатнулась, но устояла на ослабевших ногах. «Что?» «Уходи. Прямо сейчас уходи, пока я могу тебя отпустить», — прохрипел мужчина. Смотреть на него было страшно. Он весь осунулся, потемнел, черты лица заострились, став какими-то хищными и опасными. Словно внутри него жило чудовище, которое пыталось вырваться наружу. Спрашивать больше ничего не стало, как и говорить. Бросив на него прощальный взгляд, я поспешила к двери. «Не туда», — вдруг произнес Хоторн. «Здесь есть другой выход». «Правда?» Он коснулся одной из стеновых панелей, и она тут же отъехала в сторону, открывая небольшой проход. «Спасибо», — бросила я через плечо и проскользнула внутрь. Панель тут же закрылась за мной. «Конор Хоторн». «Ты с ума сошел?» Дик никогда не стеснялся в выражениях, да и сейчас не собирался. Блондин решительно вошел в комнату, громко хлопнув за собой дверью. «Ты отпустил ее?» — произнес он, глядя на ровную спину Хоторна, который при его появлении даже не повернулся. Конор молча стоял у окна, убрав руки за спину и никак не реагируя на выпады друга. «Догони ее. Не упускай свое счастье. Ты же так долго к этому шел», — продолжил Дик уже не так уверенно. Он ожидал другого, когда шел сюда. Гнева, боли, обиды. Готов был даже помочь ему удержать Эфира, который наверняка уже сходил с ума, пытаясь вырваться из-под контроля. Но наследник темных был спокоен, сосредоточен и задумчив. Словно не его только что при всех бросила невеста из враждующего рода, выставив на всеобщее посмешище. «Нет», — коротко бросил Хоторн. Лирин давно уже улетела, но он все продолжал стоять и смотреть в пасмурное серое небо, которое грозно нависало над часовней, готовясь вот-вот разразиться дождем. «Серьезно? Из-за ее отказа?» — продолжал допытываться Дик, встав рядом с ним. «Конор, это глупо. Девчонка просто испугалась и перенервничала. Все невесты такие». «И много ты знаешь невест?» — странно усмехнулся тот. «Мне рассказывали?» — совершенно не смущаясь, ответил молодой мужчина. «Обнял бы ее, приласкал, поцеловал и все. Она бы растаяла и сама бы потащила тебя к алтарю». «Возможно», — отозвался Хоторн. А сам видел перед глазами взволнованную Лирин, слышал ее голос, который дрожал от волнения, и так ярко чувствовал ее страх и нарастающую панику. Девушка боялась его. Не самого Конора, а чего-то связанного с ним. «Верни ее. Гости еще не разошлись. Священник здесь, да и Финис Монрой будет рад». Голова Конора чуть дернулась, будто он хотел повернуться, но потом передумал. «Как глава рода? Ты же сейчас не про своего отца, не так ли? Хотя он, если честно, в бешенстве. Салах Хоторн с таким трудом примирился со второй светлой невестой, что ее отказ воспринял как личное оскорбление. А глава светлых?» «Старший Монрой в бешенстве. Шепчется о чем-то со своими помощниками. Думаю, что он, в отличие от тебя, не собирается так просто отпускать беглянку». «Отпустит. Я за этим прослежу». Такой ответ блондину не понравился. «Да что с тобой случилось? Ты можешь объяснить нормально?» Дик с трудом сдержался, чтобы не толкнуть друга, который сам на себя не был похож. «Салах уже записал тебя в умалишенные и раздумывает над тем, чтобы сдать лекарем». «Ей нужно время», — наконец произнес Хоторн. «Да какое время? О чем ты? Просто отвел бы девчонку куда-нибудь в уединенное место и дело с концом. Уверен, пара ночей вместе, и от ее сомнений не останется и следа». «Прекрати пошлить». Конор все-таки повернулся к другу, озвучив свои сомнения. «Лирин боится. Очень сильно боится. Я чувствую ее эмоции, как бы сильно она ни старалась это скрыть». «Все невесты боятся», — вновь произнес Дик, на которого эти слова не произвели никакого впечатления. «Скорее всего, ее мать рассказала много ужасных кровавых подробностей о брачном ложе с темным». «Ее матери здесь нет, как и отца. Никого из близких родственников», — задумчиво произнес Конор. «Интересно, почему?» «Не смогли приехать?» «У них было 4 месяца на подготовку. На моей первой свадьбе родители невесты присутствовали, хотя нас предупредили всего лишь за 2 дня до церемонии. Значит, причина в другом». «Может, причина банальна и проста? Ты им заочно не понравился?» — предположил Дик. «Вместо знаменитого героя Питера они получили в родственники не менее знаменитого темного». «Возможно. Или они что-то скрывают». «Кто?» «Лирин, Финис Монро и даже Питер». Ослепленный желанием, я долго не замечал очевидного, задумчиво, потирая подбородок, произнес Хоторн. «Скрывают. Но что же?» «А вот это нам и предстоит узнать». «Да, я отпустил Лирин, но лишь для того, чтобы добраться до истины. Я обязательно узнаю правду». «Каким образом?» «Мне внезапно пришло в голову, что я почти ничего не знаю о своей будущей жене. Думаю, самое время узнать», — скривив губы в улыбке, произнес Конор. «Что же они так тщательно скрывают?»